В классе стало очень-очень тихо, а Танечка залилась пунцовой краской. «Что значит личное дело?» — спросила она. «У пионеров не может быть личных дел». Тут я опешила. «Как это не может? Что же нам теперь, и в туалет строим ходить?» Класс заржал, а я уже не могла остановиться. «Женя учится лучше всех в классе. Женя знает больше всех в классе. Он может поступить в любой вуз, и мы все будем гордиться, что учились вместе с ним. С ним интересно, с ним все дружить хотят. Я считаю, что если уж кто достоин быть пионером, то он». В классе начали шептаться, я продолжила. «Я считаю, что мы его исключили несправедливо. Если совет отряда решит вернуть Жене пионерский галстук, то это будет правильно». Танечка выглядела неважнецки, вся в алых пятнах, а в классе уже стоял настоящий гул. «А ведь она права!» — крикнул вдруг Сашка. «Мы его исключили, мы его и вернем. А давайте проголосуем! Давайте!» Я не верила в свою удачу. «Кто за?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Много рук». «Кто против?» «Шесть человек, выше всех руку тянет Красноперкина». Я повернулась к Танечке. «Мы приняли решение», — сказала я. И сняла с себя и повязала Женьке пионерский галстук, а потом не удержалась и обняла его. Крепко-крепко. Витя, 2018 год. С самого утра я чувствовал, что сегодня случится какая-то гадость. Ночной разговор помнил очень хорошо, убеждал себя, что та девчонка все исправит, Женька теперь в безопасности, но все равно на душе скребли кошки. Целая стая кошек. Или что там у них? Стадо, толпа, свора. Короче, много кошек. И гадость случилась. Хотя сначала я ее и не заметил. Утром перед школой включил комп и проверил, что мне успели написать. Все обсуждали какую-то новость на форуме. Я кликнул, посмотрел. Ничего такого особенного не заметил. Просто какой-то аноним вывесил наши ники, а рядом фамилии. Я проверил, все в порядке, ничего не перепутано, и ники написаны правильно. Я почитал комменты, но ничего не понял. Там стояли сплошные угрожающие смайлики и призывы убить гада об стену. Только в классе я сообразил, в чем беда. То есть не сообразил, а Сушка мне объяснила. «Наши ники...» Сушка дергала меня за рукав, наверное, чтобы я лучше проникся трагичностью ситуации. Это же главный секрет каждого человека. Теперь, когда все знают, у кого какой ник, можно же запросто полистать историю форумов и прочитать, кто что говорил. Ястреб, например, в форуме даже стихи писал, его же засмеют теперь. «Погоди, Снежка», — я осторожно высвободил рукав. Сушка вдруг покраснела так стремительно, что я испугался. «Ты чего?» «Ничего», — буркнула она, — «меня никто Снежкой не звал раньше». «Ну и что?» — хотел сказать я, но решила не вгонять Сушку в еще большую краску. И, кстати, мне было приятно, что теперь есть имя, которым только я Снежану называю. «Погоди», — сказал я спокойно, — «мы же и так все наши ники знаем». «Не все», — Сушка побелела от злости так же быстро, когда этого покраснела, — «только свои, а теперь вся школа знает». «Ну и флаг им в руки. Тебе-то что?» Снежка повела плечом. «Не хочу, чтобы каждый в моих мыслях копался. Когда я под ником, то, ну, как будто...» «Как человек-невидимка», — подсказал я. «Ага. А теперь будут копаться всякие». И тут я вдруг сделал то, чего никак от себя не ожидал. Взял ее за руку. «Вот что, Снежка, никто тебя не обидит. Я обещаю». У Сушки вдруг сделался такой вид, как будто я держу не ее руку, а протез, который случайно оказался прислонен к ее плечу, и ладонь стала холодная и деревянная. А у меня в голове шумело и булькало. Сейчас я был готов свернуть небольшую гору, или даже большую. «И гада этого найду», — заявил я, — «найду и накажу». Сушка смотрела на меня с надеждой, но как-то жалобно. «А то, что ники наши все узнали...» «Ну и пожалуйста, я своим ником горжусь». Я с сожалением отпустил руку Снежки, Она сразу немного обмякла, вскочил на парту и громко сообщил: «А я Биг Билл, понятно? И мне плевать, что все об этом знают». Почти все вокруг радостно завопили. Теперь, когда Снежкина ладошка не лежала в моей руке, смелости немного поубавилось, но я продолжил. «Не знаю, кто тут решил подложить нам свинью, но он дурак, потому что мы никого не боимся. Правда, ястреб?» Димка ловко вскарабкался на соседнюю парту. «А я ястреб, и мне тоже плевать!» Класс снова радостно завопил и вдруг затих. А за спиной мы с ястребом услышали недовольный голос историка. «А я Николай Иванович, и меня не устраивает, что ученики прыгают по партам». Мы быстренько расселись по местам, но я успел заметить, что Сушка мной гордится. И я стал гордиться тем, что она гордится мной. Я решил во что бы то ни стало выполнить обещание, данное ей. Оля, 1980 год. Эйфория продолжалась весь день. После того, как я повязала Женьке галстук, Танечка куда-то делась. Мы даже не заметили, когда. Отловили Красноперкину, заставили ее написать отчет о проведенном собрании. Вернее, написали мы его сами, ей только подписать осталось. Согласилась под угрозой грубой силы. И когда она, чтобы не сбежала по дороге, под конвоем двух самых рослых мальчиков в классе, понесла нашу бумажку в совет дружины, класс вдруг взревел, что нам нужен новый председатель совета отряда. Предлагали меня и Женьку. Женька сказал, что берет самоотвод в мою пользу. Я сказала, что все должно быть наоборот. А потом кто-то заорал: «Тили-тили-теста, жених и невеста!» И я обнаружила, что мы с Женькой стоим посередине класса, взявшись за руки, и горячо что-то друг другу доказываем. И страшно испугалась, что Женька сейчас смутится и убежит. А он, наоборот, развеселился и закричал: «Ура, Ольке! Она самый лучший в мире друг!» И я тоже не смутилась и не убежала, а стояла и улыбалась. И опять мне казалось, что я наглоталась воздушных шариков. А потом был урок истории. Историк пришел хмурый, молчаливый. Сначала вызвал к доске Женьку. Выслушал ответ, мрачно поставил пятерку. Потом вызвал меня. У меня сердце в пятки упало, но Женька зашептал мне: «Давай, ты справишься». И я потопала к доске. Встала, посмотрела на класс. И уже собиралась было по привычке испугаться, но увидела перед собой лица одноклассников. Они были добрые, живые, они были готовы мне помочь. Я просто физически чувствовала их поддержку, и страха как не бывало.